Мне эта идея понравилась. Приезжаю, жду, а его нет. Рено замолчал, сделал вид, что смотрит на лужу. Но я-то знал, лужа тут ни при чем. Он не может говорить из-за боли. Возьмет себя в руки и снова заговорит. Умереть он хотел так же, как и жил, точно улитка в раковине. Говорить для него было пыткой, но это его не останавливало, во всяком случае на людях. Ведь он был Рено Старки, которому все нипочем, и эту роль он играл до конца. «Ждать мне надоело», — снова заговорил он. «Стучу в дверь и спрашиваю, что за дела, а она зовет меня войти». Говорит, она одна. Я не верю, но она клянется, что никого нет. И мы идем на кухню. А может, вдруг, думаю, засада не на Сиплова, а на меня? С нее ведь станется. Тут вышел Никий и сказал, что вызвал скорую. А Рено, воспользовавшись его приходом, перевел дух и продолжал. Потом оказалось, Сиплый действительно позвонил ей и сказал, что приедет. Приехал он раньше меня. Ты отрубился, и она со страху его не впустила. А он плюнул и уехал. От меня-то она это скрыла, боялась, что если я узнаю, брошу ее одну. Ты ведь был в отпаде. И вернись, Сиплый, ее некому было бы защитить. Но тогда я всего этого не знал. Просто чувствую, неспроста все это. Ее-то я хорошо изучил. Ну, думаю, сейчас ты у меня заговоришь. Врезал ей пару раз, а она ледоруб схватила, да как завопит. Только она завизжала, как слышу шаги. Все, попался, решил. Он говорил все медленнее, голос у него срывался. Каждое слово давалось ему с большим трудом, но виду он не подавал. Пропадать так с музыкой, думаю. Вырываю я у нее ледоруб и всаживаю ей в грудь. Тут ты выскакиваешь, глаза закрытые, ругаешься, совсем плохой. Она на тебя падает, а ты валишься на пол, переворачиваешься и рукой за ледоруб хватаешься. Так с ледорубом в руке и засыпаешь. Лежишь с ней рядом и не поймешь, кто из вас убитый. Только тут я понял, что наделал. Но ее-то уже все равно не вернуть. Делать нечего. Выключил я свет и поехал домой. А когда ты... На этом история Рено закончилась, так как в комнату с носилками вошли врачи скорой помощи. Они валились с ног от усталости. Работы им в Бесвилле хватало. Я был даже рад, что Рено не договорил до конца. Всей необходимой информацией я уже располагал. А смотреть на него и слушать, как он из последних сил выжимает из себя слова, было занятием не из приятных. Я отвел Микки в сторону и пробормотал ему на ухо. А теперь берись за дело сам. Я сматываюсь. Сейчас я уже должно быть вне подозрений, но рисковать не стоит. С Бесвиллом, ведь сам знаешь, шутки плохи. На твоей машине я доеду до какого-нибудь полустанка, а оттуда на поезде в Огден. Там я остановлюсь в отеле «Рузвельт» под именем «Кинг». А ты оставайся здесь. Дашь мне знать, выходить мне из подполья или, наоборот, в Гондурас прокатиться. Почти целую неделю я просидел в Огдене за своими отчетами, ломая голову над тем, как составить их таким образом, чтобы у начальства не создалось впечатление, будто я злостный нарушитель законов и кровавый убийца. Микки приехал за мной через 6 дней. От него я узнал, что Рено умер, что в преступниках я больше не хожу, что награбленное добро возвращено в Первый национальный банк, что Максвейн признался в убийстве Тима Нунена и что Берсвилл, благодаря объявленному военному положению, постепенно превращается в райское местечко. Мы с Микки вернулись в Сан-Франциско. Над отчетами, как выяснилось, я корпел совершенно зря. Старика провести не удалось, и мне здорово влетело. Конец озвученной книги. Читала Тамара Швец. Звукорежиссер Татьяна Иванова. Киев, 1997 год.